Интересно, зачем ей понадобилось. Ты позвонишь ей? Нет, если ей надо, пусть звонит. А я покончила с прошлым. Отец насмешливо вздернул бровь. Он мне не верил. Я и сама себе не верила. Но знала, так надо. Я выйду замуж за Серджио. Он и в самом деле не был мне противен, когда вез меня на уикенд на озеро Кома, и там, в роскошном отеле, мы занимались любовью. Какое противное лживое выражение «заниматься любовью», когда речь идет просто о сексе. Мы занимались сексом. Это было совсем неплохо. Вот если бы Родион полюбил меня, тогда бы можно было сказать, мы занимались любовью. Но так не случилось, а Серджио... При чем здесь любовь? Он ведь тоже, по-моему, не умирает от любви. Просто он родственник Карлотты, участник семейного бизнеса. А поскольку я единственная наследница отца и Карлотты, то женитьба на мне ему вполне выгодна. Я ему, конечно, нравлюсь, даже очень. Возможно, он в меня даже влюблен, но... Я отчетливо понимаю, что нам предстоит открывать друг в друге достоинства. Мужские достоинства у него вполне на уровне, да я, кажется, не ударила лицом в грязь. Короче, мы оба остались довольны тем уикендом и повторяли его несколько раз. И мы оба хотели детей. И жить мы будем в Риме. И зачем тут Анита? Она позвонила поздно вечером. «Фаинчик, как я рада тебя слышать!» «Добрый вечер, Анита!» «Раньше мы были на «вы». «Фаинчик, у тебя завтра найдется часик-другой на обед со старой знакомой? Очень охота повидаться, поболтать о том, о сём, ты как?» «Анита, что-то случилось?» «Ну, за время твоего отсутствия случилось многое, но звоню я не поэтому. Просто оказалась в Риме, чудом выкроилась 3 дня, и жутко захотелось повидаться. Я расскажу тебе много интересного». «Неужто Родион вернулся в Москву?» — задрожала я. «Они ведь хорошо знакомы. Именно он устроил меня к ней в журнал. Может, не вышло у него с селедкой?» «Хорошо, Анита, где и когда?» Анита Михальчик, хозяйка и главный редактор глянцевого журнала, невероятно стильная и элегантная дама лет 45, была умна, прекрасно образована, хотя отнюдь не блистала красотой, но стиль и безупречный вкус выделяли ее даже в толпе сногсшибательных красоток. И сотрудница она выбирала, руководствуясь прежде всего правилами хорошего вкуса. Помню, как одну красивую и очень дельную девушку, которую рекомендовал ей кто-то из знакомых, она забраковала. Никто не мог взять в толк, почему. Но у нее же маникюр со стразами. Невозможно. В моем журнале таким не место. Ну и что, удивилась я, маникюр можно поменять? Маникюр — да, а сознания нет. Если она сделала себе такой маникюр, значит, у нее начисто нет вкуса. Но вкус можно развить. На работе мы должны развивать вкус у читателей, а не у сотрудников. Когда я первый раз встретилась с ней, она окинула меня весьма внимательным и холодным взглядом. Но потом взгляд потеплел, а через 1,5 часа, показавшегося мне странным разговора, она заявила: «Вы мне подходите, Фаина. Разумеется, у вас будет испытательный срок 2 месяца. Надеюсь, вы не обманете моих ожиданий». Я старалась изо всех сил. Во-первых, работа с Михальчик была пропуском в любое глянцевое издание. А во-вторых, я не хотела подвести Родиона. Ведь это он меня рекомендовал. Нельзя, чтобы он за меня краснел. Анита ждала меня в холле роскошного отеля. «Я не опоздала, Анита?»